А это уже что-то значило. В конце концов, двое больше, чем один. Двоим скорее можно поверить. А там, смотришь, завтра мог присоединиться еще кто-нибудь. Если, конечно, такой человек существовал и в эту минуту прислушивался к птичьему пению. А трое — это уже народ».